Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 26 августа 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем с Волги, с Саратова, из России. Вот меня тут спрашивают, что бы я сказал Богу при встрече. Что можно сказать? Православный христианин Богу при встрече, конечно, грешен. Вот смотря какого Бога встретите. Ну, любого. А то вдруг какого-нибудь этого, Кришну, например. Да какая разница? Ну, а ты же спрашиваешь, что может сказать православный христианин? Тогда ты должен будешь сказать, ну, извини. Харе Кришну, да. Я так и скажу, грешен. В любом случае, понимаешь, мы же не знаем, каким он явится. Да, у него же наверняка есть чувство юмора, он же может и приколоться. Да, и упасть на дно колодца. Олег из Приморья пишет: «Все, Василию освобождают по УДО, но это вчерашнее, видимо. Очередной плевок от путинских народов в лицо. Народ утрется и будет молчать, как всегда. Скорее бы 5-е, 11-е, 17-го». Да, ну мы сегодня поговорим еще про Василию. Ну, какой это плевок? Это же совершенно, во-первых, ожидаемо, а во-вторых, есть вещи гораздо страшнее в миллион раз, которые они делают каждый день. Они каждый день грабят нас, нагибают со страшной силой, вытворяют вообще невероятные вещи. Ну и там что-то с Васильевой. Гораздо хуже Васильевой, всякие Миллеры, Сечины и так далее. Они сидят и еще поучают, что и как надо делать. Сергей вот нам переслал... Вчера Мальцев был красный, сегодня синий. Красно-синий флаг будет. Да. Красно-синий без белого. Передает Сергей, вот переслал от Оксаны из Мукачева. Великий провитание Мальцеву и Бабаджаняну. Боритесь и поборите, вам Бог помогает. Да, спасибо. Надеемся. Был женой в Рубльбуме, там идет распродажа санкционной бытовой химии. Понимаю, что ускорит революцию. Запрет на памперсы, прокладки, а главное на тампоны. Ну да. Большое спасибо Олегу Блинову, Николаю Владимировичу, Кузьмичу, Дмитрию, инженеру, который представляется как старый лейтенант добровольческого русского корпуса имени Капеля, за веру будущее Русь, так победим. Михаил из Сибири пишет, такой стишок маленький, но хороший. И рубль не стоит, и можно предъявлять, но, как сказал Лавров, дебилы. Олег из Калуги просит не перебирать его слова. Это вот когда я до обезьян дочитал и дальше читать не стал. Он пишет, что в мой монастырь не надо ходить со своим уставом, а сейчас это и в Европе, и у нас. В СССР мы провожали по уму, а не по нации. Да я все понимаю, Олег. Вопрос в том, что вот я до обезьян дошел и понял, что всегда могу услышать это. Всегда. И даже от своих друзей. Всегда. Просто потому что, ну потому что так, знаешь, вот устроен мир. Потому что я не русский. Вот в этом отношении я вспоминаю, как у меня товарищ рассказывал, как у него сидят они в Ташкенте, в ресторане, где вокруг одни узбеки сидят. А этот человек вырос всю жизнь, прожил там в Ташкенте, среди узбеков, и при этом ненавидел узбеков, наполовину кореец, такой жуткий совершенно. Как это назвать? Антиузбек, да? Антифарсист, так его назовем. Вот он сидит пьяный, сидит и говорит: «Бабаи затрахали, бля, как бабаи затрахали». Ну, это кошмар какой-то. И сидит какой-то такой фундаменталист, там, в халате, все. И он так это, он говорит: «Слышь, ты там, туда-сюда». Тут так называют: «Чего ты хочешь?» Он говорит: «Ты вот тут бабаи тебя затрахали». Он говорит: «Ну ты что, бабай?» Он говорит: «Нет, ну сиди себе, отдыхай, что ты, понимаешь, так и здесь, все, важно, как ты сам себя воспринимаешь, а не так, кто-то тебе что-то сказал, вот мне каждый день такого говорят, что». Нет, вопрос не в этом, вопрос, что есть основания для этого или нет, есть основания разделить одну нацию на правильных, а другую на обезьян. Ну вот, значит, все. Когда это собирательное, понимаешь, собирательное, вот это вот, об этом я говорю, бабаи затрахали. Ну да, ну, хорошо он выкрутился, но суть-то была в том, что он именно его называл бабаи. Конечно, естественно. Но это выкрутился называется, это же ведь неправда, когда выкрутился. Естественно. Вячеслав, вы решили стать президентом. Вы, конечно, знаете, что тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и всем слугою. Евангелие от Марка. Да. Кристобаль Хунта нам написал. Кристобаль Хунта нам написал. Да, хорошо. Тоже против нас. Хунта, это здорово. Это так, ну что? Помним такого персонажа. Мне кажется, тут нету этого самого противоречия. Вообще тот, кто никакого. Хочет быть первым, пусть станет последним и всем слугой. Ну, мы да. помним, что Христос ноги-то мыл всем. Мы говорили о том, что разница в том, что Вячеслав Викторович идет и тащит за собой, а Вячеслав Вячеславович тащит волну перед собой. Понимаешь, это вот разница. Поэтому, наверное, это справедливо. А как вот вы прокомментируете такую цитату из Бердяева? «Свобода нелегка, как думают ее враги, клевещущие на нее. Свобода трудна, она да. есть тяжелое бремя, и люди легко отказываются от свободы, чтобы облегчить себя». Это классическая формулировка Бердяева. Абсолютно он прав, если рассматривать свободу вот, ну, как некий элемент для всех. А не для себя лично, да, то есть вот для, за свободу для всех нужно что-то делать, какую-то работу выполнять, даже вот в муниципалитете, даже в ТСЖ, даже в ТС, хотя бы на собрание ходить надо, понимаешь? Это уже какой-то труд, ну, Бердяев абсолютно прав, поэтому, как бы, вариант свободы для всех, который мы двигаем, он упрощенный. Мы и хотим упростить его до минимума, чтобы человеку особенно трудиться не приходилось, и чтобы это по нарастающей шло. То есть это была привычка, которая воспитывалась бы потом с годами. То есть новые, все новые поколения, они бы это получали уже как само собой разумеющееся. Как вот сейчас дети получают какой-то гаджет, там, я не знаю, компьютер, там, ноутбук, там что-то. Какой-то iPhone, они уже все знают. Они, это для них не работа. Я не видел ни одного ребенка, который сказал бы, я не хочу этим заниматься. Точно так же вот раньше дети многие не хотели читать книжки. Да, у нас была самая читающая публика в России, но многие не хотели читать. Но сейчас мы найдем того, кто не хочет iPhone и не хочет там что-то нажимать. Нет таких. Все хотят. Так вот, наша задача... Кроме Путина. Ну да. Наша задача сделать, вот совместить свободу с тем, что хотелось бы использовать, хотелось бы нажимать. Ну, это утрировано, но так оно понятно, и есть. Понятно. Константин вот предлагает, можете на шкаф верхний угол поставить календарь с крупной датой или листик вешать, чтобы каждый раз четко видеть, от какого числа выпуск. Ну, я не знаю, у нас нет такого календаря, чтобы именно с крупной. Мы с маленькой... Да мы уж пробовали, ничего не видно. Не видно, вообще да. ничего. Либо и это там должен с быть... этим переноской с какой-то ну, делали, да. там вон они валяются. Там либо, вот. Либо он должен быть большой, а если да. на бумажечке, ну у нас и так хоум-видео, не хотелось бы, чтобы... Мы уж и в название вносим это самое, и каждый раз произносим в начале, ну, Вячеслав произносит каждый раз да. какое это самое. Ну, посмотрим, что можно сделать еще. Думаем, в общем. Руслан... Говорит, я не ага. хочу айфон, человек пишет. И это понятно, Дмитрий Александрович тут вот. Но дело ну, в вот том... же, а это не айфон, вот да, вот не, вы не, ну, читаете. Дело в том, что вам, наверное, уже лет-то не 6, не 7, не 8. Именно гаджет, вот этот, он интересен маленькому человеку, а дальше уже за уши не оттянешь, потому что он становится частью. Он развивает способности человека. А что такое развивать способность человека? Это счастье. Помнишь, как Аристотель говорил о счастье, что счастье – это развивать способности, какими бы они ни были. Ну, то есть, ну, дурака маленький, он их развивает, они чуть становятся побольше. Умного там, они побольше, он там их развивает, и так далее. А вот это то, что дает нам возможность развивать способности. Почему так в советский период люди хотели автомобиль? он наши возможности, ну, то есть способности развивать. Также любой iPhone и так далее. И маленький человек, он это понимает, он это воспринимает. Поэтому это совершенно однозначно, что мы двигаемся в правильном направлении, что свободу нужно как-то ее вот технологичной сделать, да, такой вот именно. Руслан просит прокомментировать. Вячеслав, скоро выборы губернатора Кемеровской области. Спрогнозируйте, чего следует ждать. Ни в коей мере не защищаю Тулеева, но все же он хоть что-то делает. Давай, давай, завтра мы поговорим об этом. Я сегодня анализировал, много посмотрел по Кемеровской области, чтобы вот не быть голословным, так пока у меня не сформировалось окончательной точки зрения. Там непонятно, будет. На самом деле, да, кто же с другой стороны стоит. То ли Кремль будет все-таки выпихивать, да, условно. Да, завтра поговорю, сейчас ничего не буду говорить, да, потому что сейчас начну я говорить, потом не остановишь. Ну, всем спасибо большое за то, что нас поддерживаете. Спасибо. И лайки, если поставите, будем счастливы. К новостям? Да, вот Пучков, глава МЧС, потребовал за 3 дня нормализовать ситуацию в горящих заповедниках на территории Бурятии. Я, честно говоря, у меня челюсть отвисла. Пол Сибири горит, то ли Пучков не знает, какие это расстояния. Горит в настоящий момент, я так понимаю, несколько сот тысяч гектар, да? Там, причем они на разном совершенно удалении. Я не знаю, это похоже, помнишь, как Нургалиев. То есть они то ли одну вот хорошую такую нюхают или курят, я не знаю. Помнишь, Нургалиев, когда сказал, что там за 3 дня, там, или за какой-то срок уничтожить коррупцию, он собирается, а потом доложил даже, что коррупция в полиции уничтожена. Я не удивлюсь, если через 3 дня Пучков доложит, что все потушили, как тот Нургалиев. В общем-то, нормально. Мощный взрыв прогремел на маслобойном заводе в Саратовской области. Это в Балаково, насколько я знаю. И вот новость, это, ну так она очень тихо прошла. И везде, ты знаешь, пишут, вот мощный взрыв на маслобойном заводе. Там число пострадавших, там 10 человек, в общем-то, один погиб. Остальные, значит, получили разные степени телесные повреждения. Вот этот взрыв здесь произошел, вот так. И вроде бы все нормально, тем более все вот пишут, взорвался маслозавод. Что там взорвалось? Балаково, Комсомольская правда, значит, маслозавод, маслобойка и так далее. Понимаешь? И даже вот так, на маслобойном заводе в поселке Балаково в Саратовской области в среду прогремел взрыв. Ну, для тех, кто не знает, что такое Балаково, это город, который в 2 раза больше Кембриджа или Орлеана, да? Вот, то есть это не поселок далеко. Имеющий свою атомную станцию. Да, там атомную гидроэлектростанцию, атомную станцию, кучу заводов, самые крупные предприятия по производству удобрений в Советском Союзе. Очень хочется сказать, сам ты поселок, да? Да, и вот удивительно, почему же занижают градус, а? Как ты думаешь, почему занижают градус? Не знаю, я пока не знаю, что там произошло. Там просто произошел взрыв. И произошел взрыв, и пишут, что там какой-то маслозавод и так далее. На самом деле там никакой не маслозавод, а так называемый, сейчас я вот даже вам скажу, как это штука называется. Так, значит, принадлежит он ООО «Волжский терминал». Но нам с тобой это ничего не говорит, потому что нам говорит слово «букет» очень много. «Букет» сразу говорит. Сразу говорит. Так вот, «Волжский терминал» принадлежит холдингу «Солнечные продукты», который принадлежит фирме «Букет» всего-навсего. И оказывается, вот этот завод, только это никакой не маслозавод, а как он сейчас, я тебе прям вот название забыл его. Господи. Так. Маслоэкстракционный завод. И вот если вы посмотрите, то там будет совсем другая информация. Почему это слово и выдернули из новостей? Потому что тогда сразу ясно, чей это завод. А завод принадлежит фирме «Букету», главным акционером и самым любимым человеком, который был Вячеслав Викторович Володин. Но потом, как говорят, он свои акции взял, продал, и вот купил вот это вот сосны там или что он там купил. Еле, да, и так далее. Еле-еле купил. Да, еле-еле. Ну, вот тот человек, который все это дело возглавляет, Владислав Буров, до сих пор так и является, в общем-то, наверное, как вот Путину Тимченко, да, является, так Вячеславу Викторовичу Буров является... Главный майонезный король. Да, неким кармашком, так назовем его, кармашек. А вот интересный вопрос, да, вот как раз можно и посмотреть, ведь сейчас принято собственников сразу в тюрячку сажать, да, если да, что-то да. взорвалось. Вот интересно, Бурова возьмут за заднее Я место, вот и хотел место. Сказать, сейчас уже возбудили дело, и вот представляешь, как, что они будут делать вот сейчас? Вот возбудили дело. Сейчас следователь сидит, ну, чешет, дадут там чешет репу, да, не знаю, там тоже мелочь. И это производство в 2014 году в декабре открыли. Туда губернатор приезжал, там в ладоши стучали. Оно полгода проработало и взорвалось. Угу. Причем все знают, кому это принадлежит. Да? И вот сейчас... как они будут выходить из положения. Ну, средства массовой информации дел похерили, ты обрати внимание, все. То есть это сразу ушло на задние строчки, ну, там что-то, где-то какие-то вот масло Бойко там. Ну как-то. Да, ощущение создается такое, что где-то на отшибе какая-то, какая-то фигня, сарай какой-то загорелся. Нет, а тут рассказывают, вот когда открывали, что это... штуковина, которая 500 тысяч тонн производит там чуть ли не в день или в какое время, я не знаю. В общем, все замечательно, и таких больше нет. И вот они открыли это все вот 22 декабря 2014 года, представляешь, то есть уже, ну да, полгода назад фактически. А тут вот такая вот фигня, как дед Панас говорил, да, не амалята, да. Посмотрим, что из этого. Ну, очень интересно. Самое главное, что никто не активизировался еще. Я вот для многих, кто там в Москве любит всякие коррупционные схемы поднимать, вот, обратите на это внимание, на этот взрыв и на это предприятие. И на тех, кто, так сказать... Кто же обратит-то? Это самый Венедиктов, что ли? Да он уже испугался, что по новостям один раз у него сказали про это. Он уже сидит и дрожит под одеялом, трясется. Подозреваемый в убийстве двух человек задержан в заводском районе города Саратова. Ну, это вот то, мне опять написали, что мы сглазили с тобой, потому что мы только сказали, что зачем убивают и сжигают, и в этот же день, да, убили, или на следующий, вернее, убили сына с матерью, вот вытащили их на лоджию, и на лоджии зачем-то подожгли. Я вообще не понимаю, кто это делает. Вот, ну, человек, говорят, задержан, я не думаю, что... У него там с головой все нормально. В Костромской области военнослужащий убил двух солдат, офицера и покончил с собой. Да, вот вокруг этой новости сегодня очень много. Ну, вообще, сегодня какие-то одни сплошные убийства, ты обрати внимание, везде. Вот одно из таких убийств, то, о чем мы говорили. Помнишь, когда произошло в Волгоградской области подобное событие, мы сказали, что это будет продолжаться. Ну, действительно, вот видишь, тут военнослужащие, я так понимаю, что срочные службы, находящиеся в карауле, классическая схема, взял автоматик, хлопнул своих сослуживцев двух, включая насмерть, включая трех, включая офицера, я так понимаю, двоих старослужащих, каких-то контрактников, вернее, потому что жена одного из них заявляет, что у них была проверка какая-то там, и у них изъяли телефоны. Чтобы, значит, там проверка телефона не нашла, и теперь вот связаться ни с кем не могут. Ну, понятно, не могут, потому что постреляли. Они... А еще трое ранены. Да, что, извини. Они говорят, сформулировали, что происшествие произошло, видимо, на почве личных отношений. Конечно. То сейчас не говорят неуставные. Неуставные, да. Конечно, да. Ты абсолютно прав, личные какие-то отношения. Личные не бывают. Личные не бывают. Ну, мы проходили такие вещи, я помню, когда служил в погранвойсках, к новому 83-му году в Долгорукову, в танковом полку, в караул расстрелял мужичок один и тоже слинял. Вот мы, помню, весь Новый год его ловили. Вот, ну, как бы классическая такая схема, такое всегда было, к сожалению, такое всегда будет, но затем и, в общем-то, воинские начальники есть, чтобы они минимизировали это. А сейчас это будет увеличиваться. Почему? Потому что профессионализм нулевой, отношения внутри коллективов совершенно чудовищные, то есть какие-то они вообще, это даже не уставные взаимоотношения, это просто вот что-то. Ну, понятно, что армия – это отражение общества, отражение того, что происходит сейчас в народе. Представляешь, что ж там, есть в народе такое, что там в армии, там вообще чума полная. Ну, вот у нас стройбас никого не стреляли. Ну, использовали подручные средства, да, лом, лопата, табурет. И бетономешалка. Бетономешалка. Там, я помню, в советский период очень рассказывали, что бетономешалку какого-то мужчину засунули в стройбасе. И у нас и в РБЗС сбрасывали людей, ну, в эту вот, ну, растворобетонный завод, где засасывает, куда песок, туда просто сбрасывают, и все. И он, ну, там. Прям как мафия какая-то. Ну да. А как ты думал? Это стройбат, это вам не шуточки. В Таджикистане российский военный нанес ножевые ранения таксисту. Да, военного этого задержали, но самое главное нет. Самое главное то, что сегодня как раз начали рассматривать уголовное дело там же в Таджикистане по убийству таксиста двумя его товарищами, тоже военнослужащими с этой базы, которые деньги ему должны были, но его убили. А теперь вот, значит, военнослужащий нанес ножевые ранения, напал на водителя. Ну и что там происходит? Чему готовится-то? Не знаю. Ну, как в Армении? Просто, нет, просто нужно понимать, кто там служит. Да? То есть, что, я не знаю, по остаточному принципу, что ли, туда берут, потому что... Конечно, а как же? Событий очень много. Туда гонят всех, за кого некому заступиться. Понимаешь? Да, да, да. Это я с тобой абсолютно согласен. То есть мы видели каких там. Это если бы во Франции у нас стоял легион, то туда бы по конкурсу бы набирали, ты же понимаешь. В Ростовской области братья из мести за отца попытались убить мужчину. Ну, тоже событие какое-то. Вот ты знаешь, я не знаю, бывают какие-то дни, когда новости, вот, ты знаешь, такие достойные Гонзо журналистики. Я сожалею, что Хантер Томпсон умер, потому что он бы мог описать это с особым цинизмом, да. То есть, вот это сын, я так понимаю, вот этого мужчины убил отца вот этих двух братьев, которых обвиняют сейчас в покушении на убийство. Они его выкрали, ну, после того, как суд уже прошел и посадили, привязали к машине за шею и хотели, значит, его задушить таким образом. Но он каким-то образом выскочил из петли, такой резвый оказался, убежал и пожаловался в полицию. То есть вообще совершенно какие-то вещи, вот они, знаешь, из каких-то голливудских фильмов, в жизни такого вообще обычно не бывает. Из петель не выпрыгивают и так далее. Ну, вот сейчас все с ног на голову. Даже то, что обычно происходит, ну, как рядовое преступление, ну, там, повесили петлю на шею, дернули и убили. Тут вот оно как-то по-другому. 3 человека погибли в результате стрельбы во Франции. Ну, тоже непонятно. Вот я говорю, целые вот сутки идут события какие-то совершенно невероятные. Пришел какой-то пьяный в цыганский табор, там перестрелял каких-то маленьких детей, женщину убил и полицейского еще. И с другими полицейскими еще там устроил перестрелку, его вот. В США застрелили 2 журналистов в прямом эфире. Да, ну это вот сейчас, наверное, самая обсуждаемая тема. Ты видео это не видел? Да, видел. Мужичок, который застрелил американских журналистов, он, я так понял, куда-то себе там камеру повесил и снимал. Вот его зовут Вестер Фланаган. Вот этот дяденька, он работал там где-то вместе с этими журналистами. на студии. И, в общем-то, я так понимаю, из личных неприязненных отношений их убил. Он разместил. То есть он лично к ним, я так понял, да? А, имел, да, претензии. Да, конечно. Тут вот, причем сообщения такие: обвиняемый в убийстве журналистов застрелился. Потом застреливший двух журналистов выжил после попытки самоубийства. Ну, то есть совершенно какие-то немыслимые, как вот с этим дяденькой, который из петли выскочил. Потом появилось видео убийства журналистов. Потом оказывается, что он разместил, убил журналистов, разместил видео. И потом еще разместил там вот в Фейсбуке или где он там, ну, какой-то социальной сети, разместил еще объяснение, почему он их убил, что они на него стучали и какие-то расистские высказывания допускали. То есть, ну, бредятина полнейшая, конечно. Ну, кадры, конечно, жуткие. Плохо, конечно, снято, но все равно, вот этот, когда человек достает пистолет, прицеливается, а журналист стоит и дает, она работает, дает интервью. И он стоит, наверное, минуту с пистолетом и ждет, пока она, наконец, на него посмотрит. Или что, она так и не смотрит, но он открывает огонь. Федеральный судья наложил временный запрет на исполнение казни в американском штате Миссисипи. Ну, то есть, если тот дяденька живой, все-таки, вот для него, наверное, хорошая новость. Ну, я так понимаю, что там препаратов нет, потому что многие фирмы, которые работали с американскими властями и передавали им препараты для смертельных инъекций, отказались работать. Заставить их они не могут. А заменители... Ну, как бы работает плохо, потому что там многие пишут жалобы. Не понравилось присутствующим, как там казнят. Ну, это классика американских казней. Мы знаем, что мы не знаем, как в других странах казнят, потому что там нет присутствующих. А в Америке изначально, даже когда на стуле всех жарили, ну и вешали и так далее, всегда была масса людей, которые имели право присутствовать. Да, если там во Франции гильотина отрубала голову, народ там присутствовал, и прокурор, там и какие-то еще люди и так далее. Ну там вроде как нельзя плохо отрубить голову, она там как угодно отрубишь хорошо. А здесь, да, а здесь вот или электрический стул, или вот эти вот инъекции, они вызывают иногда бешеные мучения. Поэтому люди жалуются, и возникают такие вот движения против смертной казни, именно даже из-за вот таких внешних ощущений. Не просто потому, что человека лишают жизни, а потому что делают это всегда очень жестоко. Белый дом признал грубостью слова Обамы о сумасшедших республиканцах. Да, но Обама вот при этом не извинился, да, он сказал, что... То есть не сказал, а вот этот Шульц, Шульц, фамилию всегда, когда я читаю, сразу вспоминаю того Шульца, который это, у Достоевского, помнишь, там нос, которому отрезать хотел нос, потому что много табаку нюхает. Вот, вот Шульц сказал, что, значит... Возможно, он был слишком не сдержан на язык. Ну, представляешь, вот голос фараона может сказать о президенте. Мог Песков сказать, что Путин не сдержан на язык? Или Путин всегда сдержан? Ну, в общем, ничего, нормально. А зато вот Обама извинился перед японцами после публикации WikiLeaks. Да, ну там WikiLeaks опубликовал сведения о том, что японские, ну японцев, как и всех, прослушивали. В общем-то, Обама извинился. То есть сказал, ну извините, что, ну, мы всех прослушиваем, наверное, уже про себя так. Ну, нормально. Полиция арестовала 28-летнего жителя центрально-китайской провинции Хунань за ложное сообщение о том, что он подготовил взрывы на складе в городе Тяньцзинь. Ну, бывает такое. Мы знаем, люди часто себя оговаривают, особенно когда вот такие вещи случаются очень эффектные, ну, с точки зрения, так сказать, информационного мира, потому что этот взрыв... Конечно, он потряс всех. Он не настолько мощный был, насколько мощный с точки зрения информационной. Да, потому что Ну, там и цианид, и взрывчатка, и пожары не могут тушить. И на 100 гектар разбросало 700 тонн цианида, и все ждут, сейчас дождь пойдет, и всем кирдык наступит. Ну, в общем, всем страшно. А было, еще и в информационном мире какое они давление оказывают на это все. Все публикации забили вообще. Ну, да. Все просто как будто ничего там не происходит. Я понимаю, что то, что вырвалось, это очень малая часть того, что, ну, там вот я видел фотографии, там просто люди... Я понял, что очень много погибло. Да, поэтому ситуация такая, что какой-то человек, у которого, ну, может быть, не все в порядке с психикой, или такой микро, значит, этот, господи, который Герострат. Mm. Ну, такой микро-герострат, который не может сжечь храм Артемиды Эфесской. Ну, вот он так вот. Это его такой вызов миру. Экс-диктатора Гватемалы, 89-летний Эфраин Риос Монт, предстанет перед судом по обвинению в геноциде. Ну да, причем у него деменция. Я так понимаю, что он даже и не помнит об этом геноциде. Ну, вот они его будут привлекать к уголовной ответственности. Ну, может, это и правильно, не знаю. Я помню с детства. Я дам тебе за нее одну Гватемалу и два Барбадоса. Угу. Рабочая группа, состоящая из бывших российских и западных официальных лиц, в среду предложила провести новые переговоры для заключения соглашения между НАТО и Москвой. Ну, это такой есть проект «Строительство большой Европы. Необходимые меры до 2030 года». И вот собрали группу, которая, так сказать, представляет и Европу, и Россию. И вся эта группа... От России-то кто? А я не знаю. Ну, какие-то люди там... Русские националисты? Ну, не знаю, навряд ли. Вот. Там есть даже фамилии этих людей, да. Ну, мне они лично неизвестны, поэтому не имеет смысла даже их фамилии называть. Но факт то, что они вместе подготовили доклад, в котором обратили внимание на то, что скоро война начнется, если не предпринимать никаких мер. То есть обратили внимание на то, на чем мы с тобой обратили внимание в марте прошлого года. В марте, апреле, мае просто языка отбили. То есть вот сейчас, наконец, группа аналитиков, в общем-то, я так понимаю, не очень плохих, если они через полтора года поняли то, что мы поняли еще тогда. То есть плохие аналитики поймут это только когда зазвучат сирены воздушной тревоги. Ну, а может, и не зазвучат. Тогда они вообще это не поймут. Вот. Ну, на следующий день обычно плохие аналитики понимают после того, как это случилось. Значит, это неплохие, раз они говорят, что это может случиться. Они вспомнили Швецию, они вспомнили Финляндию, то есть наезды на Швецию и Финляндию, провокации. Тоже говорят, что там тоже может беда из-за этого начаться. То есть конфронтация, которая в конечном итоге приведет к войне, потому что, ну, я думаю, что они знают нечто, что мы с тобой не знаем, с точки зрения управления войсками и вообще с точки зрения управления стратегическими силами. Мы же в настоящий момент не знаем, как НАТО управляет стратегическими силами, или США, или Россия. Мы знаем, как, ну, как должно это быть, но мы не знаем, как это есть. А это очень большая разница. И поэтому, если начнется конфронтация, все будет зависеть от управления стратегическими силами. И если вдруг оно где-то даст сбой, ну или как-то, ну как-то не так сработает, то, в общем-то, они абсолютно правы, эти ребята. Они говорят, надо договариваться немедленно. МИД Украины предложил создать санкционный список россиян, куда должны войти лица, причастные к незаконному удерживанию украинцев в России, в том числе Олега Сенцова и Надежды Савченко. Я вообще был уверен, что давным-давно такой список создан. Я не понимаю, почему только сейчас они заговорили об этом списке. Это вообще, представляешь, там Савченко находится год с лишним в заключении. Сенцов уж скоро полтора, да? Угу. И при этом только вдруг возник список тех лиц, которые... Как значит, будто в отношении... на приговор реакции, да? Да. Ну, а если бы дали ему пятнашку, они не стали бы, что ли, список? Не знаю вообще. И вот тут интересно, и BBC, и многие другие написали совершенно чудовищную, на мой взгляд, вещь, но не чудовищную, нет. А просто в их понимании это все правильно. Они писали, реакция Запада, приговор Сенцову вредит интересам России. Да не вредит он интересам России. Приговор Сенцову, я могу сказать, он вредит, конечно, интересам Путина, потому что это самоубийственный акт. Да. Но он не вредит интересам России, потому не что надо, да, нам наши интересы России, это такие же интересы, как у Сенцова. То есть Сенцов не только Украину защищал и защищает, он и Россию защищает от Путина, от всей этой братвы. И поэтому, как говорят, не надо отождествлять интересы Путина с интересом России, они прямо противоположны. Интересы путинской РФ, они антагонистские в отношении России, абсолютно. У нас абсолютно другие интересы, прямо противоположные. Если у Путина интересы засадить Сенцова, устроить там рок-н-ролл на Украине, у нас ни в коем случае таких интересов быть не может. Если у него его интересы это сохранить свою власть, у нас не может быть таких интересов, нам не нужна его власть. Поэтому, конечно, вот... Приговор, вот этот приговор, как бы это ни прозвучало, конечно, так кощунственно, но он для нас плюс. Потому что для любого человека совершенно очевидно, что это беспредел. Вот для любого, ну кого кроме ваты в голове, там, понимаешь? И поэтому это возмущение против Путина. Это возмущение против его режима, и это не даст в конечном итоге возможности договориться того, чего мы боимся. Чего мы боимся? Мы боимся того, что когда все подойдет к краю, господа с Запада договорятся с этими ублюдками. Вот чего мы боимся. То есть, когда мы уже возьмем вилы и штыки, то появятся какие-то джентльмены там в цилиндрах, да, там владельцы заводов, газет и пароходов скажут, слышь, Вова, что ты там распаниковался, давай сядем там вот сейчас и там и Порошенко мы уговорим там и всех остальных, и все будет хорошо. А нас это не устраивает, нам это не нужно. И поэтому пусть вы можете наплевать на меня, но чем больше путинцы сделают вот этих гадостей, как с Сенцовым, тем для нас лучше, потому что не сможет тогда дяденька вот в этом цилиндре с ним договориться. Вот что нам нужно. Ну там от себя хотел бы предложить украинской стороне внести в этот список, ну помимо судей, понятно, это они всех следователей внесут, внести еще Юлию Латынину. Тот, кто ее слышал, знает за что. Я не слушаю. Чем она сказала так, ему и надо. Ну, в общих Сенцову? Чертах, да. А за что Сенцову? Потому что он организовал террористическую группу для того, чтобы это самое. Она вот так больная, она сказала. Что ли? Да, она больная. Там на нее просто все. Вот ее внесите. Ну, совершенно очевидно для любого, что он ничего не организовал. Да, там Александр есть вещи, которые все притянуты за уши. Но здесь даже за уши не притянуты. Ну, про нее уже давно говорят, что она там точку зрения ФСБ, ну, как бы это. Ну, да. Как бы, выпускает наружу. Так что обратите внимание, украинская сторона, обязательно Юлию Латынину внести в этот список. Обязательно. Так, Украина по почте вызвала начальника Генерального штаба России на допрос. По почте, хорошо. Она сработает еще почта? Не знаю, может по почте его и отправить туда, может его по почте туда на Украину и отправить. Слушай, а как же письмо пройдет? Оно же это, санкционное. Не знаю, как. Ну, его же Ткачев по дороге сожжет. Ну да. В крематории, блин. Ну и что, поедет он? Давай. Да ну прикалываешь, что ли. Конечно, не поедет. Но надо посмотреть, вот я бы на месте украинской стороны добивался чего? Я бы прислал следователей. Ты говорил, что, конечно, с ними могут быть случиться проблемы, но на Украине же есть нетрусливые люди. Я бы на их месте съездил бы прямо и постучался бы, сказал, вот я пришел вас допрашивать. И посмотреть, как будут себя вести. Вот это же очень важно. Арестуют, конечно. К Януковичу приехать, чтобы следователи. К этому крендель. Почему арестуют? Ну, если арестуют, это будет второй Сенцов. Я понимаю, конечно, что все люди, у всех есть семьи. Но я говорю, ну есть же... Не, ну есть те, кто желает, да. Да, как есть бы. Же нетрусливые люди. Так что вот... И свободные, очень, скажем так, очень да. бы это интересно посмотреть. Я представляю, как бы это на мозг надавило определенным ребятам. Как бы они зассали. А они бы там сидели в своих кабинетах, веселились бы, ха-ха, приехал, а у самих бы яйца тряслись от страха. Присяжные признали виновным обвиняемого по делу о вербовке в правый сектор. Это Александра Разумова, да? Да, ну там, я так понимаю, что... А, мы говорили о нем, да? Да, что там какие-то доказательства были. Я допускаю, что вот как раз, если по Сенцову тут вообще ничего, то это дело за уши притянуто. Я даже представляю, как там было. Ну, человек там припил, наверное, его посадили, как того дедушку, помнишь? И там, ну давай, а как там, а что делать, а как мы там пойдем воевать там с этими и так далее. То есть, ну, в общем, тут очень легко предположить, как это было и как его раскрутили на то, чтобы... Он наговорил кучу всего. То есть человека, да, человека подтянули за язык, просто за язык и все. Ну, как раньше, как при Сталине, да, за анекдот. Ну, да. За анекдот, по сути. Да, да, да, за анекдот. Поэтому, но, как бы, сочли эти доказательства вескими такими, да, убедительными. Илью Яшина, одного из лидеров партии Парнас по списку в Костроме, который идет, задержали на встрече, прямо на встрече с избирателями. Да, страшно. А не надо встречаться с избирателями. Ну, естественно, для этого и задержали, говорят, за то, что шумно было. То есть надо было, знаешь, как в этом, в «Иронии судьбы» там. Да. Под крылом самолета. Не, ну вообще безумие. Я так понимаю, что вот это местные какие-то изыски. То есть это не из Москвы, потому что из Москвы, я так понимаю, позвонили, потом позвонил какой-то мужчина и отпустили мгновенно. Это местные изыски, то есть это какие-то местные люди хотели решить, ну, так сказать, сделать такой демарш и потом там отчитаться. Видите, какие мы молодцы. Они забыли, чтобы что-то насчет там какого-то звука предъявлять людям, да, и требовать. Нужно, во-первых, замеры сделать. Значит, кто-то громкоговорящее устройство какие-то использует, нужно сделать замеры. Есть санитарные нормы. И самое смешное, мы же... Ты помнишь, очень много, как раз Вячеслав Викторович тоже помнит, почему я думаю, что как раз от него позвонили люди и сказали, чтобы отпустить 100%. Потому что он помнит, как здесь это развивалось, когда мы мэрию осаждали, они вызывали скорую помощь, потому что у людей от звука там плохо, мы там Уилл Пебло, Хунина пели, да, и это там позорили всех, называли председателей, секретарей, там позор председателю такой-то комиссии, позор там секретарю и по фамилии, и, в общем-то, установочные данные и так далее. И они вызывали скорую, людей увозили, приезжали делать замеры, ну, приехали мы, раз выключили, сидим, и они сидят, и посидели, раз включили, ну, они как-то там из-за угла сделали замеры, аппаратуру изъяли. Ну, мы второй комплект выставляем, а эти уже уехали, им надо экспертизу делать, и все. Второй комплект работал. У нас был 3 комплекта. Пока потому сделали экспертизу, они его возвращают, ну, так, по кругу. Вот 3 комплекта по кругу ходили, и мы их тренировали так 3 месяца. Поэтому я думаю, что все это прекрасно знают, там ничего нового в законодательстве они не продвинули, ну... За исключением там нюансов. Ну, Яшина они за это никак не могли ластать. Да он и вообще зарегистрированный кандидат. Его да, вообще конечно, без санкции прокурора конечно. Нельзя. То есть он может любым законным образом вести агитацию. Все. То есть это уголовно наказуемое деяние. То, что в отношении Яшина совершили. Мне просто... Смотри, ну что же они такие дураки? Я понимаю, они прогибаются перед Москвой тем, что их никто не просит, в общем, да, прогибаться. Но они же там останутся. Эти-то свалят, а вы же там останетесь. Ну да. Блин, вот дебилы. Вот, вот с Лавровым опять согласен. Дебилы, блин. Не, ну это что, это местная инициатива дураков, это 100%. Вот спрашивают, Вячеслав, вы за мировую революцию? Ну я же не троцкист. Как я могу быть за мировую революцию? Нет, конечно. За, только за вселенскую. Нет. У каждого народа, я понимаю, так свой путь, ну, к одному и тому же. Мы же не можем это все одновременно сделать и в Африке, в какой-нибудь, где там еще с копьями бегают, и где-нибудь в какой-нибудь Японии, где там уже три ряда автострад построили, и сейчас думают, что там сверху еще надстраивать. Мосгорсуд признал законным заочный арест депутата Госдумы Ильи Пономарева. Ну, это логично. Тут, в общем, ничего нового они не сказали. Там Пономарева будут, ловят, как в том фильме, ловят. Ну, не знаю, я думаю, что вот они говорят, что он там совершил какие-то хищения в Сколково. Нет вопросов, может быть, и совершил, я не знаю. Но мы посмотрим, как это будет выглядеть. Потому что с точки зрения хищений, конечно, западное правосудие очень жесткое. Очень жесткое. То есть, если будут доказательства весомые, то, конечно, они Пономареву отдадут. Но я думаю, что не будет таких доказательств. А какие там могут быть доказательства? Там все, откаты официально оформлены, да, условно. Ну, сейчас посмотрим. Они же потом должны что-то собрать и отправить, чтобы его экстрадировали. Там же речь идет, скажем, о 750 тысячах долларов, о лекциях и всяких учебниках. Для нас это безумные деньги. А для американцев даже за одну лекцию можно заплатить. Да 750. Это вообще, это не вопрос. Да. Вопрос не, вопрос не ценника. Не ценника, да. Не прайса, не этого. Вопрос того, возможно это было сделать. То есть это законно сделать или незаконно, и все. То есть, если, может быть, там 10 копеек незаконно украли, и то можно было бы подтягивать. В Уфе две 14-летние девочки разыграли полицейских, инсценировав свое похищение. Ну да, позвонили, сказали, что там какой-то дядя в машину засунул, увез и так далее. И, в общем-то, новость совершенно пустая, казалось бы. Если не прикинуть, вот такое вообще возможно было в какое-то другое время в России. Это полное отсутствие уважения к госорганам и полное отсутствие страха. Похер. То есть, вот когда говорят, вот там, взрослые люди, вот там, мы там будем что-то там выступать в 17-м году, а полицейские, они вон что. Вот посмотрите, как дети-то даже рассуждают. Да похеру эти полицейские. Позвонили, разыграли, их поймали. Да нам скучно было, а что? Нельзя? Нам нельзя? Понимаешь, все. Они понимают, что они... Вам можно возраст, наркотики крышевать, да? Да, возраст привлечения к уголовной ответственности не достигли. Они понимают, что это уроды, которые там, как ты правильно говоришь, крышуют, занимаются чем угодно. Почему они не могут приколоться? Вот они прикололись. Полное, так сказать, отрицание государства в этом. Полное, абсолютное. И я думаю, что мы еще увидим в 17-м году очень много молодых людей. Даже которые, может быть, еще и совершеннолетнего возраста не достигли. Но достигли понимания того, что это их земля. В интернете появился фильм о романе Сердюкова и Васильевой. Ой, вокруг всего этого столько я фильм не видел. Называется он «Жертва», да? Лучше бы назвали «Жатва». Жатва такая. Вот. И тут интересно, вот написали, что Сердюков проигнорировал освобождение Евгении Васильевой. Ну правильно, что же, поедет какую-то тетку. Тогда он должен разыгрывать идиота, да, приехать встречать какую-то тетку, которую он не знает, да, потому что он же наверняка знает, где Васильева. Зачем ему разыгрывать идиота из себя? И вот тут Хинштейн, а вот эти вот разыгрывают из себя идиотов. Клоунов, да? Да, Памфилова, Хинштейн, они такое, тут вот Хинштейн признал, что освобождение ТТТ Васильевой произошло. Но мне кажется, их прямо используют. Мне кажется, это специально для отвлечения. Да. Им говорят, ну-ка побежал Хинштейн и быстренько что-нибудь наплел, типа мало отсидело. Чтобы не было вопроса, отсидело ли вообще. И Хинштейн побежал, потому что он известный Хинштейн, ну, правильно? Да. Он известный. после освобождения Васильева, честно говоря, руки опускаются. Вот такие вот. Угу. И Памфилова тоже. Ой, а этот еще. Да, это шокировало просто. Памфилову вот это УДО. Напугали бабу голым УДО, да, угу. Или еще чем-то из трех букв. Голым УДО. Напугали бабу. Ну, голым УДОм. Ну, раньше же УДО. Да, УДОм, да. Голым УДОм, да. Ты прав. Да, кстати, вот интересно, да, совпадение. Так вот, что, я не пойму, Хинштейн и там этим Памфиловы, и вся целок ломает, происходит. Да не ломает их, Володин послал затыкать дырку, а дырку он послал затыкать за то, что эти обосрались. А зачем ему Васильеву прикрывать? Я думал, он в стороне а стоит. А я думал, а он что-то продает за нее, понимаешь, он абсолютно правильно действует, понимаешь? Ну, Васильева пофигу, ты же понимаешь. Не, она абсолютно пофигу. Да, она пофигу. Но он вытаскивает. Понимаешь, он же он, ты же говорил, вот он так, вот если он может это сделать, вот он это сделает, но он за это получит что-нибудь, понимаешь? Ну, кого-то снимут, кого-то поставят и так далее, и так далее. Ну, а кто еще может такую операцию провернуть? Вот с этими, с попрыгунчиками Памфиловой, с попрыгунчиком Хинштейном. Коновал. Я не знаю. Министр юстиции. Они с Медведевым на пару. Они могут запросто. Я думаю, что это их комбинация. Вот мне прям вот одним местом я чувствую. Потому что он, во-первых, все тюрьмы курирует. Угу. Вся тюремная система под ним. Наверное. А во-вторых, у Медведева, я так понимаю, через его жену, по каким-то еврейским корням Васильева родственниц, как говорят, я не знаю. Поэтому вполне допускаю, что там такой вариант. Суд Новосибирский принял решение расформировать художественный совет города. А что это такое за художественный совет? Ну, обычный художественный совет. А, который, это по архитектуре? Да, памятники там и так далее, какие-то шествия. Вот там Лоскутов этот, который парнасовец, и который монстрацию устраивал, какие-то вот синие носы, Вячеслав Мизин. Вот, я так понимаю, какие-то это вот синие носы, ну что это такое? Ну, синие носы — это известные художники, я их люблю. Ну да. Группу. Вот. Висят в Третьяковке. Да, я понимаю. Ну вот какой-то на них наехал руководитель местного отделения движения «Народный собор» Юрий Задоя. И, в общем-то, суд принял решение расформировать. Причем, я так понимаю, что сейчас просто принято решение, а еще не расписали, почему. Судья, наверное, сам не знает, почему. Ему еще не привезли. Не привезли, да? Да, бумажку не привезли. Что там писать, понимаешь? Он огласил. А пока не расписал еще, нифига, резолютивную часть сказал, так, всем нахер отсюда. Понимаешь, я вот представляю, вот этого Юрия Задоя, наверное, у него там кличка Заеба. Юрий Заеба, наверное, у него кличка. Его тоже послали, наверное. Ну, конечно, а как же, ну, чтобы он там какие-то малявы в суд писал. Ну, безумие, вот бред такой вот. Вот одни какие-то бредовые новости. Такое ощущение, сидишь в дурдоме. Википедию они закрыли. Да. И вот стены кругом. Вот на улицу ты не можешь выйти, вдохнуть свежего воздуха. А здесь вот эти вот миазмы. Вот прям дурдом. Накурено, напержено. Какие-то заебы. Просто жесть какая-то. И каждый же со своей правдой, с такой правдой сумасшедшего, с правдой шизофреника, у которого разорванное мышление, разорванное сознание, какие-то резонеры со всех сторон. Жесть, в общем, вообще просто ужасно. Вот, сегодня глупые журналисты вовсю обсуждают встречу Анатолия Чубайса с Путиным, которая как бы якобы состоялась, чуть ли не тайно, да, и после этого все бывшие топ-менеджеры Роснана, которые побежали, ну, мы помним, да, с арестом. Не все, только двое, Уринсон и Удальцов приехали. Нет, я говорю, побежали туда, но четверо я не договорил. Убежал, двое вернулись. Да, что они теперь после этого знаменательного разговора, пишут глупые журналисты, значит, побежали обратно и, в общем, все решили. Это что? Путин слово дал, никого не трогать? Не знаю, я не думаю, что сейчас слово Путина что-то значит, потому что могут тронуть и помимо Путина. Я думаю, здесь какие-то решения каких-то задач необходимо. То есть договоренность возникла с Путиным на решение каких-то задач. Не просто приезжайте там, скирдуйте бабки, а нужно что-то приехать, работу какую-то исполнить. Ну, тогда эта работа априори будет какая-нибудь гадкая. Конечно, а как же оно? Да ты чё? Конечно, гадкая. То есть решили уже до конца в говно погружаться. Ну и хорошо, хорошо. Некого будет жалеть, правильно? Ну да. Пусть и Гуриев приезжает. Давайте, давайте, все сюда. Компания «Лукойл» не исключила возможности обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. «Лукойл» воюет с «Роснефтью»? Да, он вчера, на пресс-конференции наехал на «Газпром» наехал на «Лукойл». Причем у них же давно дело в суде и так далее, и он что-то их там начал пинать, они обалдели. С похмелуги. Да, потому что решались как вопросы. Ну да, там они какие-то месторождения дербанили. И были суды, там с судьями, кто через верхних людей решит, тот и решил. То есть у Олег Первого тоже очень много связей, возможностей, денег, чтобы решить. Да. И тут вдруг раз, оказывается, появляется какой-то Михаил Леонтьев, который начинает там хренососить всех подряд, и все удивились, потому что они-то демонстрировали цивилизованность в решении вот суд тут и так далее. Понятно, как адвокаты, это решается. Да. Адвокаты. А тут оказался, вот есть такой Леонтьев. С похмелуги пришел и все опошлил, как тот поручик Ржевский. Посмотрим, какие будут результаты. Я думаю, что Леонтьева навряд ли Сечин отдаст. Они сейчас, у них смычка такая. Леонтьев — это его ударный механизм. Ну, вместе пойдут. Значит. Да, у него, потому что как вот эти связи разрываются, все тоньше нити, тоньше, ему что-то надо делать. И сейчас он будет очень часто прибегать именно к средствам массовой информации, а там у него нет никаких возможностей. Там есть Володин, и есть Леонтьев, который всех смешит. Все, больше там ничего нет. Володин, который никуда не пустит Сечина вместе с его Леонтьевым. И Леонтьев, который будет устраивать пресс-конференции, платить какие-то деньги. Ну, там свои СМИ все-таки у Роснефти есть. Ну, и будет это очень смешно выглядеть. Посмотрим. Сейчас мы еще станем свидетелями, как этого Леонтьева разотрут. Прям вот в дерьмо мордой сунут. Прям что-то достанут, какую-нибудь компромашку. Да не надо, я думаю, его идиотом как-то изобразят. Причем он сам поможет. Больным, да, больным он сам это поможет, больным гениталиям, да. Компания Facebook не намерена переносить персональные данные в Россию. Да, это вот это какой-то источник в Роскомнадзоре сказал. А другой источник в Роскомнадзоре сказал, что Роскомнадзор опроверг слухи об отказе Фейсбука хранить данные в России и так далее. И то есть вот удивительно совершенно вокруг этого. Фейсбук вообще не слышит. Да. Они разговаривают тут с поставленным менеджером, да, да. С нанятым, и думают, что разговаривают с Фейсбуком. Мудаки, блин. Ну да. Помнишь, как в этой военной тайне? Что же это такая за непонятная страна, где каждый, да, где такой малыш знает военную тайну? Так и здесь, что какой-то там хрен. Да. Вот здесь каждый источник малыш сказал тот, да. И каждый малыш знает военную тайну. Обалдеть, каждый замысел Путина знает, каждый замысел там еще кого-то знает. Это просто обалдеть. Это очень смешно. И каждый малыш может поправить статью в Википедии. Они же этого не могут понять. Они целую возбудили эту фигню для того, чтобы поправить статью в Википедии. Ну, да, а любой из них мог зайти и поправить ее тут же, на месте. Никто бы ему по рукам не дал бы за это. Вот это самое. Нет, они предпочли чуть ли не закон, конституцию поменять, да, чтобы только это вот. Идиоты. Николай Патрушев потребовал принять меры к чиновникам, которые используют в работе иностранные сервисы Google и Yahoo. И какие же? Ну, не знаю, какие. Если там, без, уже, если там уже Госдума поддержала, они уже будут вносить, там не Госдума, а какой-то Илья Костунов, это депутат такой, есть, даже вот не знал, что есть, теперь будут знать. Вот, и поддержали там в Госдуме, теперь надо вносить, Патрушев будет, наверное, вносить, я так понимаю, или он просто сказал, обносить, кто-то будет другой, и все, и теперь запретят, как никаких Яху, никаких Гуглов. А я согласен. Надо запретить всем чиновникам под страхом вообще расстрела, смертной казни. Пусть сразу расстреливают чиновников, которые открывают Google. Нехрен вам в Google смотреть, вы не заслужили. Минкомсвязи решил иностранным системам бронирования авиабилетов хранить данные россиян за пределами России. Минкомсвязи разрешил. Ему просто вот показали дулю вообще. Не, вопрос просто к Минкомсвязи. Вообще ты кто? Ты кто? Россиянин, который покупает билет, он согласен на то, чтобы его данные хранили? Конечно, согласен. И он же билет купил. Он что, купил билет, его данные похерили, он приходит и говорит, а я тут лечу. Он говорит, да нет, а нет ваших данных данные. Нет. Идите нахер отсюда. Идите в ваш Минкомсвязь. Да, Минкомсвязь. Там ваши данные. То есть он дает согласие. И вдруг какой-то Минкомсвязи здесь, вот он еще это... дело согласует, утверждает так, утверждаю, да. То есть каждый россиянин сам вправе давать свои данные или не давать там где-то, там за рубежом. И никакой Минкомсвязи тут ни при чем совершенно. Но видишь, они, оказывается, вот тут тоже могут. Предлагаю тебе разрешить существование Минкомсвязи до 5.11.17 года. Разрешим им существовать? Да пусть существует до 5-го. Нет, нет, нет, не так ты сказал, пусть существует. Неправильно. Надо как они. Мы предписываем тому, что мы сейчас согласились с тем, что вы существуете. Ну, да. Вот Минкомсвязи существует и его руководитель. Но только до 5.11.17 года. Дальше он никаким руководителем не будет никогда. Только в шарашке, может быть, в бригаде тапчики где шить. Но это уж если выберу. Тут хотя вот пишут, сидит дед в 100 одежек одет. Там. Я сразу вспомнил, у меня, у моего сына был друг, и вот идут они из школы, маленькие совсем, в первый класс ходили, что ли. И им по дороге загадывают загадку. Говорит, а вот сидит дед в 100 одежек одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. Дружок Артем, друг моего сына, кричит, бомж! Сразу же, бомж! Губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила отказаться от обучения по профессиям журналиста и актера, поскольку это ненужные специальности. Да, она сказала, что арктические проекты, которые будут реализовываться на территории Мурманской области, конечно, будут основываться на уникальных, на уникальном высокотехнологическом оборудовании, ну и так далее. И, в общем-то, что не нужны актеры при этом и журналисты. Удивительные люди. Ну вот она сказала, мы не будем обучать ненужных людей, просто не должно быть у нас. А, ну Ковтун, ты нам тоже не нужна, ты нам скоро не понадобишься вообще. Мы не будем тебя кормить. Вот тебя кормить мы не будем. Нет, конечно, пенсии она уже лишилась только благодаря тому, что поработал губернатором. Это 100%. Кто же ей будет ее выплачивать-то? Да, вот как выпадут у тебя зубы, я тебя жевать не буду. Да. Попомнишь, дедушка, да? МИД России заявил, что Матвиенко не поедет в США из-за ограничений по пребыванию на территории страны. Да. Ну, из-за ограничений. Ее не пускают туда, скажем. Нет, там дали визу, но с ограничением, что она 25 километров может только отъехать. От Манхэттена 25 километров. Она же там еще какие-то делишки хотела поделать, а тут... Трусов прикупить красных, штанов желтых. И вся делегация Совета Федерации отказалась. Так они думают, что они такой демарш сделали. На самом деле... Они вот демонстрируют что? Они демонстрируют, что это какая-то развлекаловка у них. Да? Ну да. Потому что работа, она не обязательно должна быть приятной. Ну, у вас тяжелая дипломатическая работа, как вы говорите. На самом деле, это херня полная. Они едут туда не пойми зачем. Там вот потусоваться среди деньги, спикеров различных парламентов, ну, верхних палат парламентов и среди... значит, этих парламентариев женщин. Это вот такое там мероприятие. А Матвиенко тут при чем? Она и вроде как и женщина, и Верхнюю палату возглавляет, вроде вот поэтому. Но на самом деле, ну это просто тусняк. Самый натуральный, который любят устраивать американцы. Понимаешь? Американцы взяли, им нашейник, намордник накинули, да, они не хотят, да, да, с намордником причем ходить. Ты вот говоришь, это за наши деньги, это не за наши деньги, это за американские. В этом, то есть все эти тусовки они устраивают на халяву для них, они привыкли, халявные билеты, так командировку нельзя слетать в США на халяву, а здесь они сами предлагают, а тут вдруг раз и ограничили, опа, и вокруг ООН ходить можешь только, а больше ничего не можешь. Ну, не хотят вокруг ООН ходить, будут по двору ходить. Ну, да. Власти Франции заявляют, что компенсация за Мистрали будет менее миллиарда евро. Так уж выплатили же. Да вранье это. Вот я вчера говорил, и абсолютно точно. Мы залезли во французские СМИ. Оказалось, что, значит, вот представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль выступал перед депутатами и заявил о том, что договорились платить меньше лимона. Конкретную сумму депутатам они огласят, все распишут. И так как эти деньги из бюджета, то никакие ни хрены будут там из МИДа и так далее решать, а депутаты будут голосовать, откуда взять в бюджете эти деньги и как, значит, их отправить. То есть, если депутаты еще не проголосуют, еще кик отдадут, потому что, ну а как они возьмут, как они их возьмут? Правительство как может взять без парламента эти деньги? Бюджетом распоряжается парламент. Ну, в нормальной стране. Это здесь, а здесь по ушам чешут, они уже передали на счетах, уже, видишь, два раза обманули. Уже обманули два раза. Ждем, когда обманут третий раз. На авиасалоне Макс Владимиру Путину показали летающий топор. Да, лучше вот так. Бы, а это еще неизвестно, да. кому кого показали. Да. Может, наоборот? Значит, вот показали этот летающий топор, там все такое прочее. Но потом оказалось, что в 2010 году уже был этот летающий топор, только другой. Вот он так выглядел, тоже дети его сделали. То есть... 15-й год, и вот 5 лет этот летающий топор показывают. Слава, я первый раз летающий топор увидел по телевизору в году в 75-м, когда мне было лет 10. Серьезно, я не помню. Вот это моделирование схемы, это да, самое, да. Я тогда увидел, так меня порадовал в детстве этот летающий топор. Ты понимаешь, они нам опять продают наше прошлое. Там, ну да, но это аэродинамическая давности. Схема классическая. Конечно, да. Конечно. Это, он всегда использовался в много же кружков моделирования всяких было. Он всегда как раз использовался, чтобы показать, как могут летать, да. Ну, в смысле, что есть. Ну да. Это самое. А теперь его, чуть ли мы не опять топор изобрели летающий, да? Все оттуда, из прошлого, слушай. Я когда увидел Путина с топором, сразу вспомнил это. Вернее, мальчик, который держит, и Путин там рядом, сразу вспомнил анекдот, помнишь? Вовка, лови топор. Че хрипишь, не поймал, что ли? Вот такой вот летающий топор, я думаю, уже летит к Путину по полной программе уже. Слушай, все время мне кажется, что мы как-то вот в прошлое. Вот завтра проснемся, нам скажут, впервые человек вышел в космос из Российской Федерации. Что хочешь, могут сказать, и ватники скажут ура. Ура, да. Будут ходить со спутником тут. Первый космонавт Сечин. Дебилы. Объединенная приборостроительная корпорация ведет работы по созданию воздушного пункта стратегического управления третьего поколения. А второе решили не делать? Не, помнишь, мы показывали самолет с этим, с вот с такой штукой наверху и спрашивали, что такое. Вот это как раз второго поколения. Да, потому что я говорю, проскочить. Да, вот стратегический путь на базе на базе Ил-86, вот так он выглядит. Вот здесь вот у него на башке такая штуковина. Поэтому, да, тогда мы спросили, нам тогда ответили. Вот сейчас они собираются третьего поколения делать. Чем отличается, не знаю. Ну, может быть, на крыше не будет вот такой штуки большой. А может быть, такая же большая просто. Просто покрашена будет в другой цвет. Триколор. Поэтому будет третьего поколения. А вот хотят объединенные авиастроительные корпорации, которые Суперджет производит, хочет снизить на них цену на 2, больше чем на 2,5 миллиона долларов на Суперджет. Да, забавно то, что они говорят, что для этого нужно импортозамещение. Я там не знаю, чуть больше полтинника они за него зарядили, гораздо больше. Хотя вот ну, такого плана самолеты стоят там 45 максимум, понимаешь? Это вот. Нет, так они же на что рассчитывают? На то, что На импортозамещение. В обязательном порядке заставят покупать, так они могли ну, конечно, бы конечно, в два раза дороже сделать. Ну, как Ил-76, который они продают, там в 4 раза дороже, чем узбекский. Они абсолютно одинаковые, но узбекский стоит в 4 раза да, дешевле. Да, надо понимать, в конечном счете, кому они продают эти самолеты. Нам с вами. Конечно, естественно. В 3 потому дорога что и в билеты, 4 билеты, дорога. Все же оплачивает даже не авиакомпания, все оплачивают пассажиры. Ну, там, во-первых, лизинговая компания вот эта оплачивает, которая берет деньги из бюджета, но откуда она еще берет, да? А откуда в бюджете деньги? От нас и берутся да. там, да. Вот ну, они то есть взяли дважды, у нас. Дважды нас обливают. Да, потом еще процентов накрутили, и мы потом за билеты им еще и отдаем еще вторую стоимость за накрученные. Да, ну тут вот интересная ситуация, что они на 2,6 миллионов долларов хотят снизить. И это, я так понимаю, за счет двигателей, как он сказал. Двигатели будут российские. Если тут от двигатель пока не разрушались, а вот все, что вокруг двигателя, уже отлетело. Ну, у всех этих суперджетов. Но если они сделают еще двигатели российские, это будет вообще чума, а не самолет. При наличии отсутствия пропитанных шпал, это будет горе, а не трамвай. Классика цитируем, да. Китайская авиационная компания CJS будет продвигать самолеты региональной авиации L410. Вот те, которые мы по лицензии производим, да? Ну, что-то? Это чешская фирма, которая принадлежит российским олигархам различным, да. И вот эта чешская фирма делает L410, который такой на уровне каменного века, с прямым крылом. Ну, там планеры таскать, может, и хорошо. А вот как-то пассажиров возить уже не то. В тот момент, когда есть там бомбардье, есть различные другие самолетики. А зачем китайцам тогда этот самолет? Да они не сказали, что они его купят. Это фирма, которая заключила договор, что будет продвигать. Китай продвигать. Типа мы конечно. В газете напишем, да, что да, если да. кто-то купит, мы и тогда там это там да. это. И сейчас этот Макс безумный это все рассказывает как большие свершения. Не будут китайцы летать на L410, потому что хотя там много дураков, страна большая, но не до такой же степени. Они же все покупают в одном экземпляре, чтобы разобрать и собрать, да? Ну, этот они не будут собирать. Они лучше купят бомбардье. Нафига им покупать вот эту фигню? Путин обсудит с кабинетом министров социально-экономическое развитие страны. Или обсудит? Нет, обсуждал. Вот интересно, социально-экономическое развитие. Это хорошее название. Понимаешь? Развитие. Когда все вот в штопоре, да, находится и развитие. Что, развитие штопора? Ну, это тоже, ну, с точки зрения физики, это же тоже развитие, да, условно говоря. Ну такое. Да, такое вот херовое развитие. Вот, говорят, Минэкономразвитие, значит, катастрофический сценарий нарисовал сегодня и так далее. Ну, вот тот сценарий, который нарисовал Минэкономразвитие, не катастрофический. Он гораздо, так сказать, более такой оптимистичный, чем все нормальные люди могут подумать. Даже это не оптимизм, это даже я не знаю, как можно назвать. А что они тут написали, что доллар будет дороже 75 рублей? Да. Катастрофа, он завтра будет дороже, да. Ну послезавтра, да. Там, я причем не знаю. Про нефть, что она 40 и так далее, и что инфляция у них там будет 6%, 8%, потом 7%, а потом вообще 6%. Ну какие, они что, смешные какие-то, ребята, этого не будет. Всего того, что написал Минэкономразвитие, не будет. Будет все гораздо хуже. Умножьте это сразу на 10. Вот если говорить про 2017 год. Вот сразу на 10 все умножайте. Включая инфляцию, стоимость доллара и так далее. Про нефть я не могу ничего сказать. Может и 40 она будет. Может даже и 50. Но по-моему, нас не уже... спасет и 200. И 200 уже не спасет. Ты прав. Абсолютно ты прав. Управление все. Согнулось. А вот Путин пообещал обеспечить почти половину потребностей Египта российским зерном. Да, странно вообще. Представляешь, вот они заявили... А мы свои-то уже все потребности покрыли? Не, ну свои-то у нас, они не такие значительные, если честно. То есть там 33 миллиона тонн пшеницы в любом случае соберут. Мы же ничего не производим, по сути дела. Нам кормить-то некого. Но поразительная ситуация. Вот они говорили, что поставят там 4 миллиона тонн, это 40% того, что потребляет Египет. Но Египет не потребляет так мало. Он потребляет... 14-15 миллионов тонн, и 4 никак не являются 40%, то есть как какой-то бред. Да, Египет потребляет, конечно, зерна меньше, чем Россия. Своим населением там 85 миллионов, но как бы это кулинарные предпочтения, конечно. Хлеб не является таким основным продуктом питания, поэтому пятнашечка тут, 15 миллионов тонн. В России поэтому 33, я имею в виду пшеницу, потому что там еще и рожь и так далее. И вот, как странно, вообще какие-то вот цифры даются, которые не бьются. Такое ощущение, что пишут эти цифры какие-то балбесы, такие вот, знаешь, совершенно придурки. Там я не знаю, чем они там в Кремле или там в этих Минэкономразвитиях занимаются, но они элементарные вещи путают, либо они это делают сознательно. Я не понимаю, почему. Но это делают уже не журналисты. Ты понимаешь, это пишут те, кто пишет для Путина. И они все равно допускают совершенно дичайшие ошибки. Ну, это опять же, я говорю, володинские люди, вот придурки такие, деревянные солдаты Урфина Джуса. Они хорошие, они исполнительные, но они ничего не знают и ничего не умеют. Они вот могут прочитать бумажку и сделать вот, собственно, все движения, которые... Они даже могут, наверное, первый концерт Чайковского сыграть, если ты им распишешь здесь вот первый, второй, третий, там, и посекундно, как это. Вот они будут знать, в какой последовательности это тыкать, и, может быть, сыграют, я не знаю. Потому что они, конечно, уникальны вот в этой своей, как бы, вот, я не знаю, в дебильности в своей такой. Они такие преданные дебилы. Ну, вот элементарного они не знают, к сожалению. Торги на китайских фондовых биржах в очередной раз закрылись падением котировок. Ну да. В общем-то, Китай юань ослабил еще разок сейчас, вот видишь. И торги идут со снижением. Мы говорили вчера о том, что... Ну, что... 20% девальвация была бы вполне приемлема для Китая. Вполне приемлема. Сейчас совершенно очевидно для всех. И вот китайцы, которые сказали, я имею в виду Центробанк, сказали никогда, они тем не менее опять понизили, ослабили курс юаня. Ну вот теперь в Китае ищут виновников обвала рынка. Я смотрю, что они по путинскому пути идут. Да, в такой путь всегда в таких государствах. Конечно, виновниками являются не системный кризис, не то, что те люди, которые заняты были в рамках реального материального производства, просто изъяли все средства и погрузили их в пирамиды. Как мы и говорили с тобой, помнишь, полтора года, даже два года назад, о том, что Китай уничтожает сталилитейное производство старое, на этом месте строят какие-то дома, города непонятные, которые никому не нужны, деньги изымают, инвестируют под какие-то бешеные проценты, которые абсолютно нереальные, это пирамиды. Причем это пирамида, которая основана китайским государством. Этим Центробанк занимается, там коммунистическая эпоха. И там многие вещи, которые управляются государством. И то есть процент государства назначает. ну, конечно, такое кончится очень плохо. Но оказалось, что нет, это не поэтому, это потому, что появились какие-то сволочи-спекулянты, которые сразу там что-то устроили, какие-то спекуляции, из-за чего все это произошло, и теперь их будут надо ловить и судить. Mm-hmm. Ну, понятно, они же не могут признать своих ошибок, поскольку тогда будет, ну, как-то встанет вопрос о том, что с одной стороны, как-то вроде рынок, а с другой стороны, этот рынок контролируется конкретными ребятами, которые назначают проценты, которые разрешают или не разрешают продавать акции, которые заставляют предприятия скупать собственные акции, которые заставляют персонал предприятий скупать акции этих предприятий. То есть, нафига? Ну, то есть... Нафиг вам такой капитализм? Да, да, да. Строить свой социализм. Да, то есть, либо так должно быть, либо это. Они хотят опять между струек проскочить, не получается. Мы говорили о том, что у них будут проблемы. Проблемы начались, и вот проблемы системные, а системно решать они их не хотят. А ты же понимаешь, системные проблемы надо решать системно. Нельзя взять, посадить спекулянтов и сказать, что они виноваты, и сразу будет хорошо. Не будет хорошо. Ну, 20%, если скинут сейчас юань, то дышать будет полегче. Ну, у тебя нет чувства, что там с Китаем? Вообще, будет там Майдан, революция или не будет? Нет, что рано или поздно нет, а будет. Вот это все. Мы же понимаем, как и у нас произошло, да, в одну секунду. Мы не ждали. Экономические проблемы очень серьезные. Это пофиг, серьезные. Экономические проблемы. Нет, очень ты же понимаешь, серьезно, она, да. Революция не от этого. Конечно, идет. Конечно. Нужно еще ощущение в народе несправедливости, угу. Ощущение того, что это надо поменять. Есть такое ощущение? Я не знаю. Я не знаю, есть оно или нет. Конечно, многое будет зависеть еще вот от, так сказать, периферии. От там уйгуров, Тибета там, mm-hmm. и так далее, от Южного Китая, там, от Гонконга. Мы же не знаем, откуда загорится. Обязательно загорится. Может, в Тибете загорится, может, в Гонконге загорится. Ну, в Гонконге вот вроде загоралось, потом раз, все погасло. Ну, или почти погасло. Посмотрим. Но что там обязательно это случится? Но когда, это вопрос. Вот фондовый рынок Китая потерпел самый резкий спад с 2007-го, от которого пострадали даже миллиардеры. Вот. Да, там вот какие-то пишут, дяденька один там под 3 миллиарда потерял у них там. Ну, я так понимаю, все это вот те же самые спекулянты. А в общей сложности вот 3 миллиардера у них потеряли больше 5 миллиардов. Ну, у них там по 30 миллиардов есть, так что... Не сильно они потеряли. Не сильно. Доу Джонс установил новый антирекорд. Впервые за свою 119-летнюю историю он снижался более чем на 200 пунктов в течение 4 дней. Какие-то они странные рекорды все отыскивают. Ну да, у них какие-то странные рекорды. Ну, это же, понимаешь, вот... О чем нужно говорить? Вот да, там за 119 лет впервые там туда-сюда. А если вспомнить Великую депрессию, индекс не такого как бы рекорда не ставил, да? А тем не менее все херанулось так, что мама не горюй. То есть дело же, наверное, не в рекордах, дело, наверное, в системе. Система пока жизнеспособна. Вот как бы мы там ни относились к США, построена, хотя она ужасная совершенно система. Это с использованием госкапиталистических рычагов не хуже, чем в Китае. Такое же политбюро, да, когда mm-hmm. можно изъять из экономики деньги, отдать банкам, чтобы они там якобы... Золото изъять. Да, золото изъять и так далее. Но тем не менее она жизнеспособная, вот показывает. А какие-то новые экономики пока еще не проявили... Ну, то есть, пока не дают возможности сказать, что они настолько жизнеспособны. И казахский тенге продолжает свое падение. Ну, это вот совершенно очевидно было, что тенге будет продолжать падение, и что в Киргизии будет непорядок, и в Армении, и в Белоруссии с валютой будет непорядок. Потому что мы понимаем, что доллар падает. На фоне падающего доллара падает рубль. Можете себе представить, на фоне падающего рубля падают национальные валюты бывших вот этих стран СССР, так скажем, стран СНГ, или как их сейчас, евроазиатского этого таможенного союза. Представляешь, то есть это такое падение в падении, таких получается градаций. И этот падает, они рубль относительно доллара падает, и еще эти ребята падают вообще, жесть какая-то. Поэтому тут я им совсем не завидую, но что-то какие-то меры нужно, конечно, им реальные провести. Тут, я думаю, Казахстан выкрутится. То есть там задел очень хороший. Экономика там есть. Экономика совершенно из разнообразных отраслей состоит. Из разнообразных. А это очень важно. Арнольд Бутов, президент Российского национального союза пчеловодов, попросил от имени пчеловодов Минсельхоз запретить закупки зарубежных сладостей. Вот как. Вот как Арнольд Бутов, пчеловод. Слышь ты, Арнольд Бутов. Я сразу вспомнил. Блин, вот мудака в России да, много. Да, видно, его видно сразу, да. Вот много, да, как вот леща там, да, или да, судака, да. Вот я сразу вспомню покойника Давыдова, когда-то определенный товарищ вышел и что-то там по пчеловодству, закон о пчеловодстве, он сказал, так ты еще и пчеловод. Я никогда не забыл. Ты помнишь Валеру Давыдова? Это очень, очень было смешно. Вот. Но здесь ничего смешного нет. Ты представляешь, до какого маразма дошли, что вот какая связь между медом и шоколадом? Шоколадкой. Это что, одно и то же? Медом можно заменить шоколад? Тогда, может, мед можно пареной репой заменить? Может, тогда какой-нибудь дядя главный по пареной репе скажет, а нахрена нам шоколад и мед? Мы слаще пареной репы, ничего не едавшие, будем ее и жрать. И все, бред какой-то вообще. Арнольду Бутову мы вот что устроим, вот что мы ему устроим, да? Если ты хочешь мед жрать, жри мед. И сам, и дети твои будут жрать мед, только мед. Никакого сахара, никакого шоколада, никаких батончиков импортных. Хавай свой мед, можешь за шиворот себе его наливать. Нет, урод, причем блин. Самое главное, что в России, по данным даже вот аллергологов, огромный процент аллергии на мед. Огромный. То есть это прям вот, ну там, я не знаю, 3-4% от общего числа населения имеет аллергию на мед. Предупреждают, что ну, одна из стран, в которых запредельная аллергия на мед, и он хочет шоколад заменить медом. Я представляю, что тут пчелы собирают у нас с нашей экологией. Чего они тут могут собрать? Вот здесь, вот в Саратовской области. Что, вот этот табак опять собрать? Нет, в виде меда? Понимаешь, ситуация какая? Если мы говорим о меде, даже о вот тот, который сейчас производится во многом, ну, мы же знаем, как большинство этого меда делается. А делается очень просто. Ну, там и патока загоняется, ну, и все, что хочешь. Ну, это сахар. Да, фальсифицируется. Но есть и мед, который якобы не фальсифицированный. То есть, когда корыто берется с мелассой, вон с биохимзавода притащили мелассу халявную, размешали с водой, поставили корыто перед ульем, да, ну или там вот вокруг улей поставили, и они это корыто перегнали мгновенно, им летать никуда не надо, и все. И вот он такой, его же видно. Потом мы его видим на полках, этот мед, и они нам говорят, вот этот хороший мед, его жрите. Я думаю, что если Арнольду вот этому пойдут навстречу в Минсельхозе, все равно окажется, что мы большую часть меда закупаем где-то. Да, конечно. Это тоже ты прав. Большую часть мед, конечно, закупаю. И он, Бутов, будет на этом еще руки греть. Слава Сани Вора ему не дает покоя, я понимаю. Он хочет, чтобы на заборе было написано «Алик Вор», да? Не, ну он, ты понимаешь, он же, наверное, все-таки понимает, что никто шоколад не запретит. А для чего он тогда? А я не знаю, может, пиарится. Мы же с тобой не знали, кто такой Бутов. Теперь да, знаем. Вот теперь мы же не знали, что это за структура, как она называется. Господи. Забыл даже, вот не могу прочитать. Ну, в общем, как какие-то медовые там ребята. Теперь мы знаем, что они там у нас есть. Слушай, ну сколько уже их повылазило, как тараканы, они все лезут. Конечно. И лезут, и каждый хочет что-нибудь отхватить напоследок, понимаешь, что-то откусить хотят напоследок. А они не думают, вот эти ребята, они не думают, что напоследок, они думают, что они сейчас успеют. Ты думаешь, Саня вор думает хапнуть напоследок? Нет, он хочет хапнуть и в политическом, и в материальном плане, что когда чтобы начнутся, да, нет, когда делить будут власть после Путина, а-а-а, чтобы у него были и копеечка была, и какие-то рейтинг, властные полномочия, да, чтобы можно было там поучаствовать. Он же не понимает, что следующий этап его политической карьеры будет в тюрьме. Он, или, ну или убежать успеет, не знаю, он хитрый вообще. Куда? Не знаю, куда. Да нет, ты правильно сказал, в тюрьме. Не важно, куда он убежит, да, все равно в тюрьме. Конечно. Журнал «Таймс» пишет, Россия потеряет половину населения за одно поколение. Это по статистике так получается? Да, меня сегодня спрашивали об этом. Вот Мосмонитор звонил, и я что-то рассказал по этому поводу. И ты знаешь, неверно все-таки сказал, в том плане, что мысль свою не донес. А мысль была такая, они говорят, это там вот капиталисты врут или они говорят правду. Я говорю, да нет, а у них еще, говорю, заниженный как бы... такие скромные представления обо всем. Мы же знаем, что с 2002 по 2011 потеряно больше 30 миллионов. Но я сказал все равно неправильно. Понимаешь? А знаешь, почему неправильно сказал? А потому что говорится про население России. Оно не убавится, население России. Конечно, не убавится. Убавится коренное население. Надо об этом говорить. И «Тайм» должен был говорить о коренном населении. Да, мы вымрем, это 100%. И я думаю, что я говорю, это очень оптимистичные прогнозы, что наполовину, гораздо больше половины. Но если за, я говорю, со 2 по 11 30 миллионов не досчитались, ну нифига себе. Ты можешь себе представить, это же демография, она обвальна. То есть раз, ну, да, да, да, там как не досчитались этих 30, значит, они, детей, значит, не дожидали, значит, не детей не досчитались и так далее. Я помню, как я депутатом в 94-м году стал, пошло в городе Саратове в первый класс, тогда что-то под 18 тысяч, потом в 99-м или 8-м 7. Потом, и в общем, короче, до 2007 уже было 2500. От 18 до 2500 первый класс, все. Что тут говорить? Они абсолютно правы, но вот как такое импортозамещение произойдет. Импорт, здесь наоборот, импортом замещение произойдет, импортом. Ну, экспорта, значит. Да, то, вот я что могу сказать. Если путинская власть останется до 17-го года, вот меня спрашивают, сможете ли вы что-то изменить? Вот честно, нет. Мы сможем затормозить процессы. То есть не, изменить сможем, мы не сможем реабилитировать все это. Уже поздно, уже вот 12-й год, про который мы говорили, что это точка невозврата с точки зрения демографии пройдена. Все, вот в 12-м году все проспали, все. Да, можно, если сегодня, допустим, пришли к власти какими-то экстраординарными мерами, там, я не знаю, там, платить за первого, второго, там, третьего, там какие-то бешеные деньги, там. И тогда можно было бы что-то делать, и еще какие-то формы, ну, я имею в виду с точки зрения там, бесплатных детских садов, яслей, там, можно было напридумывать все что угодно. Запрещать аборт, конечно, не надо, но психологов обязательно, мы еще в 2000 году говорили о том, что в каждой женской консультации психолог, который там, как помнишь, в этом в догме говорит, там, фотографии, вы из тех с фотографиями дохлых младенцев, помнишь, вот. Ну, как бы это смешно там или страшно не звучало, но это работает. Это работает. То есть, если женщина понимает, что ей помогут, и ее там пытаются поучаствовать, в ее судьбе отговаривать, то большинство, конечно, решит в пользу того, чтобы оставить ребеночка. И это будет хорошо. Но этим никто сейчас не занимается. Мы придем, когда Если это будет 17-й год, еще потеряно 2 года, я не знаю. То есть, конечно, очень большая брешь. Очень. Вот это страшно, на самом деле. Да, ну мы что-то придумаем, у нас бошки есть и так далее. Но брешь эта, вот она незаполнимая получается. Мы можем придумать по медицине, по образованию, там, по армии, чему угодно можем придумать. А здесь, конечно, у нас выбит такой кирпич из фундамента, просто невероятный. Так, ну, на этой речи надо, наверное, закончить. Давай, ты много времени. А ты знаешь, что у нас чат что-то подвис и не идет вообще? Завтра поотвечаем побольше на вопросы. Да, у нас чат вообще. Вот, здесь на последний пусть пармезаном отдадут, чтобы путяра его сжег. Это вот последнее, оно уже давным-давно было написано. Ладно, посмотрим. Давай прощаться. Да. До свидания. До свидания.